Файзабад. Светлой памяти Сергея Звонарева и Александра Катаева посвящается. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты. Семен Гудзенко. Мое поколение. 1945 год. Цезарь. Второму мотострелковому батальону крупно повезло. У него было сразу два патриарха, две живые легенды — майор Масловский и капитан Ильин. Первый — комбат, второй — начальник штаба батальона. Хороший тандем, хотя близкими друзьями они никогда не были, что, впрочем, и неудивительно. Слишком уж разные, непохожие. Мирослав Бориславович Масловский был хрестоматийным примером белокурой бестии и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Рост под 1,90 м, атлетическое сложение, блондин, красавец и неутомимый покоритель женских сердец. Умен, бесстрашен и находчив. Прибыв в полк на должность начальника штаба батальона, он уже через несколько месяцев стал комбатом. Его блестящей афганской карьере, видимо, нет равных. За 2 с небольшим года 3 воинских звания, капитан, майор, подполковник, 3 должности, начштаба, командир батальона, замкомандира полка по боевой части, 3 боевые награды, медаль за отвагу, ордена Красной Звезды и боевого Красного Знамени, плюс ко всему, любовь и уважение личного состава, и ни одного ранения, и ни одного взыскания. Между собой мы его называли Масол. Капитана Ильина уважали не меньше, а может быть даже и больше. Офицеры уж точно. Но вот любить... не любили. Не та порода. Да в солдатской любви он особо и не нуждался. Внешне Ильин был полной противоположностью своего напарника. Чуть выше среднего роста, жилист, сух и педантичен до неприличия, не идущий ни на какой компромисс в делах, которые касались службы. Афганская война наложила на лица комбата и начальника штаба свои особые отпечатки. Комбат имел типичное лицо древнего германца, как я себе их представляю. Ильин же — классического римлянина. В полку его все так и называли — Цезарь. Лет через 5 после увольнения, навестив в Харькове своего сослуживца, я услышал фразу, которая очень точно охарактеризовала эту пару. Уже было немало выпито, много чего обговорено, и неожиданно разговор коснулся старой и избитой темы. А кто все-таки из них круче? И тогда мой близкий армейский друг и напарник, Валера Доброхвалов, выдал: «Не знаю, не знаю». Но думаю, что если их двоих с разных сторон запустить в кишлак, то все, конечно, смотрели бы на Масла, но живым вышел бы Цезарь. Валера, безусловно, прав. Не повезло бы комбату. В высокогорной провинции Бадашхан, где дислоцировалась наша часть, советская власть распространялась только на административный центр, город Файзабад. Вся остальная территория полностью находилась под контролем духов, правда, неравномерно. Были районы, куда можно было лазить довольно спокойно, а были и такие, которые мы называли не иначе как «жопа». Такой задницей считался, например, 3-жды проклятый Карамугуль, откуда мы ни разу не возвращались без трупов, или Бахарак, где тоже погибло немало ребят, и где я в первый раз близко встретился с капитаном Ильиным. Неподалеку от кишлака Бахарак, еще со времен борьбы против английских колонизаторов, находилась старая афганская крепость. Теперь там расположилась наша точка, 1-й батальон. С этим местом в полку связана очень похожая на правду легенда. Первый командир полка, батя, вводивший часть в Афганистан, в свое время якобы учился в военной академии вместе с Ассадулло Басиром, который после апрельского переворота ушел в оппозицию и теперь возглавлял крупное, ориентировочно 1500-2000 бойцов формирования. Оно контролировало территорию от Файзабада до пакистанской границы и едва ли не треть всего Бадахшана. О том, что 860-м особым мотострелковым полком командует именно батя, Басир, говорят, узнал в январе 1980 года, когда полк еще стоял в советском городе Хорок и только собирался в Афганистан. Старой дружбы Басир не забыл и встретил бывшего однокашника по-братски. Полк прошел девственными дорогами высокогорья до самого Файзабада практически без потерь, а вот другая часть, направлявшаяся сюда чуть раньше, была почти полностью уничтожена, не дойдя и до Кишима. Когда полк обосновался на новом месте, между старым подполковником и Басиром, как гласила легенда, якобы был установлен негласный нейтралитет, и они 2 года друг друга не трогали. И более того, за все это время ни разу 860-й не был обстрелян с северных или северо-восточных высот. То же самое было и в Бахараке, в отчине Басира. На точку, а это 40 километров, с утра до вечера свободно гоняли не только практически неохраняемые мини-колонны, но даже и одиночные машины. Каждое лето 81-го и 82-го годов офицеры 1-го батальона ежеутренне мотались на полковой развод в обыкновенном УАЗике. 15 декабря 1982 года на замену бате приехал подполковник Рохлин, а 17-го вечером, то ли не зная о том, что старый друг еще не уехал, то ли в виде прощального салюта, Ас-Садуло напомнил всем, что он еще жив, и устроил грандиозный обстрел полка. Но, по видимости, знал, и ни одна мина, ни одна очередь крупнокалиберного пулемета не легла в районе штаба или офицерских модулей. Вот с этой-то ночи и наступила для точки Бахарак сладкая жизнь. Теперь ни одна машина под самым усиленным конвоем и близко не могла туда сунуться. Точку обстреливали чуть ли не ежесуточно. Командование, подумав, решило усилить ее одним танковым взводом, а заодно и провести колонну со всем накопившимся многочисленным барахлом, которое после отъезда бати доставлялось туда только вертолетами. И вот, в первых числах марта, когда дороги немного подсохли, мощная бронегруппировка двинулась в Бахарак.